Глава 8. Январь 1970-го, апрель 1970-го. Джону Бонаму, легендарному барабанщику Led Zeppelin, не до кутежей в Лондоне, писал Evening Telegraph. Несмотря на то, что он стабильно приумножает свое и без того огромное состояние, будучи на 4-м месте в списке самых высокооплачиваемых исполнителей в мире, ударник старается держаться подальше от столицы поп-музыки. 8 января Джон дал интервью этому изданию, что не прошло мимо внимания общественности, которого в грядущем году ожидалось немало. «Из-за различных интервью и дел пришлось отправиться на юг, оставив дом в Устершире», — говорилось в статье. Бонам работал над 3-м альбомом группы. Будучи гордостью бирмингемской сцены, Джон не смог устоять перед соблазном и прошелся в интервью по напыщенной лондонской публике. «Мне совсем не по душе тусоваться с местной элитой», — сказал ударник. «Это просто обитель сплетен. Кем бы вы ни были, на следующий день вам кости перемоют, будь здоров. Вернувшись домой, я могу с легкостью тусить всю ночь без лишнего внимания и отлично проводить время». Однако домой он вернется еще не скоро. 1970 год Led Zeppelin начали с короткого экспериментального турне по Англии. За последний год группа затмевала любой коллектив, с которым выступала на одной сцене. И хотя как таковой конкуренции никогда не возникало, всегда существовала неприязнь между руководством этих групп и площадками. На тот момент шоу Led Zeppelin длилось как минимум 2 часа, и поскольку у группы уже было огромное количество фанатов, Питер Грант решил на этот раз отправить парней одних. Сольный тур имел свои преимущества, в том числе самостоятельный выбор сет-листов, длительность соло каждого участника и возможность создания спецэффектов на сцене. Все это должно было сформировать облик неповторимых шоу Led Zeppelin. На этот раз игра скрипичным смычком Джимми была не единственным гвоздем программы. Джон Пол Джонс теперь путешествовал с органом Хаммонда, необходимым для нескольких последних песен группы, и ему предоставили достаточно времени для собственного соло, куда он включил несколько собственных аранжировок. Да и грандиозное барабанное соло Джона, полюбившееся не только публике, но и критикам, стало обязательным дополнением каждого сет-листа. После успешных выступлений в Бирмингеме и Бристоле группа особенно гордилась тем, что все билеты на шоу в известном королевском Альберт-Холле были с аншлагом распроданы. Это стало лучшим подарком, который Джимми Пейдж мог получить 9 января, в свой 26-й день рождения. Тогда же за кулисами его познакомили с французской моделью Шарлоттой Мартин, одной из самых роскошных и популярных тусовщиц Англии. Шарлотта впервые привлекла внимание рок-н-ролльного мира несколькими месяцами ранее, появившись в модном клубе Speakeasy под руку с Эриком Клэптоном, чем, несомненно, вызвала зависть у Роджера Долтри из The Who. Несколько месяцев спустя именно с Долтри мисс Мартин пришла на концерт Led Zeppelin в королевский Альберт-Холл. Вскоре после этого она целиком и полностью принадлежала Джимми, и беззаботным дням холостяка пришел конец. Рэймонд Телфорд из Melody Maker написал подробный обзор шоу в королевском Альберт-Холле, обратив внимание на мощь полноценных джемов и рок-н-ролльного попурри из импровизации в середине концерта, осветив и партию Джона. «Марафонские барабанные соло могут оказаться невероятно скучной пыткой. Однако, к счастью, Моби Дик Джона Бонема избежал штампов». Disc and Music Echo также поделились своим мнением, написав: «Отдельная похвала достается Джону Бонаму, исполнившему безумное 15-минутное соло на барабанах, по ощущениям пролетевшее за 5, избежав помарок и тоски, которые обычно сопровождают барабанные соло». Как обычно, Led Zeppelin не желали довольствоваться малым. Их амбиции лишь росли. После выступления Джон сказал местному критику Полу Уоллесу, что музыканты решили остаться в памяти поп-группы, положившей начало 1970-м. Забавно, что длинные барабанные соло Джона вызвали незначительные противоречия между журналистом, освещавшим выступление группы в Шеффилдском Сити-Холле 16 января, и молодым фанатом, присутствовавшим на том же концерте. Когда культурный критик Стар написал «Грубоватое барабанное соло Джона Бонама – повод передохнуть или вообще уйти», разгневанный фанат вскоре написал письмо редактору. «Ваш репортер имел наглость сказать, что барабанное соло Джона Бонама было предлогом перевести дух. Однако оно стало одним из самых ярких событий вечера, о чем говорил одобрительный рев толпы». Турне «Zeppelin» по Соединенному Королевству продолжалось до конца месяца, что было как нельзя лучше, поскольку Джон все еще занимался наведением порядка в новом доме. Будучи родом из семьи строителей, он доверил необходимые ремонтные и строительные работы умелым рукам Джеко и Мика, которые были только рады помочь подающей надежды суперзвезде. «Пока продолжался тур по Британии, мы с Джеко занимались плотницкими работами у Джона, а сам он, когда не играл, занимался отделкой», — рассказывал позже Мик Бонам. «Мы распределили всю работу, которую нужно было сделать в новом доме. Я ставил большой панельный забор вокруг сада, получилось порядка 90 метров, а Джеко менял двери. Мы решили, что начнем, пока Джон будет в европейском турне. Надо сказать, Боннем очень гордился новым домом и ремонтом, поэтому доверил необходимые уличные работы опытным и надежным рукам. Когда же Джеко и Мику потребовалась помощь, барабанщик позвал присоединиться к команде Мэтта Мелани, старого друга, работавшего Роуди во времена выступлений на сцене Брума, посоветовав приятелю посвятить себя исключительно своему новому поместью. По словам Мика, дважды Мэтью просить не пришлось. В перерыве между последним выступлением Led Zeppelin в Великобритании в университете Лидса 24 января и поездкой в Скандинавию в конце февраля, Джон работал вместе со своей командой из трех человек, приводя старую ферму в идеальное состояние. И к большой радости Пэт укомплектовал ее лучшим из всего, что можно было купить за деньги. Помимо ремонта и дизайна дома, регулярно поступавшие чеки позволили Джону сделать еще две существенные покупки – очередной Rolls-Royce и новую барабанную установку для предстоящего возвращения Zeppelin в Соединенные Штаты. Он убрал кленовый инструмент на хранение и пересел на Ludwig Sparkle Green, который следующие пять лет будет использоваться на сцене и в студии. Эта театральная установка станет олицетворением тяжелого стиля игры и звучания Джона. Бочка размером 26 на 14 дюймов, том 14 на 10 дюймов, который вскоре был модернизирован до более крупной модели 15 на 12 для еще более мощной реверберации, напольные тома 16 на 18 и малый барабан 14 на 6,5. Джону так понравилась установка, что он купил целых три. Положение одного из самых известных барабанщиков в мире давало дополнительные преимущества. Так он познакомился с тарелками Paste благодаря постоянному сотрудничеству с Ludwig, дистрибьютором швейцарского бренда тарелок в США. А несколько месяцев спустя, во время турне по Швейцарии, Джон смог в частном порядке посетить штаб-квартиру компании в швейцарском Нотвилле и получить в подарок несколько новых игрушек. «Мы прошлись по фабрике и посмотрели пару тарелок», вспоминает швейцарский ударник Фредди Штрудер, работавший барабанным техником в Paste во время спонтанного визита Джона. Ему было необходимо грандиозное звучание. Он искал мощь, которая бы сочеталась с его барабанами. Тарелки должны были быть хлесткими, но не резкими. Штудер вспомнил, что Джон получил набор тарелок Giant Beat, недавно разработанных компанией, для тестирования во время предстоящего турне по США. Предприятие пробовало разные сплавы, ведь и сама музыка изменилась. Когда появился рок, Paste разработали Giant Beat, потому что искали звук, который мог бы пробиться сквозь гитарные усилители. В конце того же месяца, когда тур заканчивался выступлением в Лидсе, Шарлотта переехала к Джимми в Пенкборн. Там они вели уединенный образ жизни в окружении впечатляющей коллекции прерафаэлитской мебели и дорогих предметов антиквариата. Длинные волосы и загадочность Джимми часто воспринимались местными враждебно, отчего его образ жизни становился все более замкнутым. Но однажды, февральской ночью, полиция прервала его тихое умиротворение стуком в дверь. Офицеры спросили, знает ли он мистера Роберта Планта, который попал в серьезную автомобильную аварию. Джимми страшно перепугался, что Led Zeppelin мог потерять своего солиста, и что самое главное, он мог лишиться друга. Из телефонного разговора с больницей Кидерминстера узнал, что после концерта группы Spirit в бирмингемском Одеоне ягуар Роберта вылетел с дороги. Будучи в напряженных отношениях с родителями, Роберт указал Джимми в качестве ближайшего родственника. Несчастный случай вынудил группу отменить концерт в Шотландии, хотя, к счастью, травмы музыканта были незначительными, сильные ушибы и порез на глазу. Пока Роберт поправлялся, остальные участники группы отправились в Копенгаген, используя появившееся время для репетиций. Роберт поклялся, что скоро присоединится к ним и, если потребуется, будет выступать в инвалидной коляске. В ожидании Роберта в турне произошел невероятный инцидент. Однажды студийную репетицию музыкантов прервала женщина, назвавшаяся Евой фон Цеппелин, потомком графа фон Цеппелина, дизайнера тех самых немецких дирижаблей. Устроив сцену, леди пригрозила судебными разбирательствами, если группа продолжит использовать в названии слово «Цеппелин». «Кучка вопящих приматов не смеет использовать привилегированную фамилию без разрешения», заявила она местной прессе. К счастью, Питер Грант успешно усмирил истеричную особу. Но уже на выходе из студии она заметила поблизости копию дебютного альбома, и при виде пылающего Гинденбурга мадам разразилась новой истерикой. Роберт присоединился к туру как раз в разгар той самой драмы, хотя мало кого это обрадовало. Столкнувшись с перспективой дорогостоящих судебных исков в стране, о законах которой они мало что знали, Led Zeppelin благополучно отыграли оставшуюся часть скандинавского тура под названием «The Nobs», что на жаргоне кокни означает «член». На эту идею их вдохновил один из любимых способов Джона поприветствовать ничего не подозревающих собеседников из ближайшего окружения. «Как там твой стручок?» Мог спросить поднадравшийся Бонза, похлопав приятеля по гениталиям, вместо стандартного «привет». Перед отъездом из Скандинавии в последний свободный вечер парням удалось выпустить пар. Датский правообладатель звукозаписи организовал пресс-конференцию в местной картинной галерее. Но даже такой хорошо образованный знаток, как Джимми Пейдж, был явно не в восторге. Всегда готовый выкинуть какую-нибудь выходку, Джон с радостью принял предложение Джимми испоганить работы, сильно рассердив менеджера галереи и вынудив Питера Гранта снова запустить руку в сумку с мелочью, чтобы оплатить дорогостоящий ущерб. Тем не менее, между Джоном, Ричардом Коулом и двумя местными репортерами завязалась драка, в результате чего всех вышвырнули на улицу. После того знаменательного визита в галерею у группы выдалось две свободные недели перед концертом в швейцарском казино «Монтрё» 7 марта. Пока Джеко и Мик продолжали обустраивать новые владения Джона, сам барабанщик решил увезти Пэт в долгожданный медовый месяц и устроил ей небольшой романтический отпуск в Европе, пока их не настиг еще один гастрольный год. К тому моменту все участники группы на заработанные тяжким трудом средства улучшили жилищные условия своим семьям. У Джона и Роберта были собственные поместья в Бирмингеме, а Джон, Пол, Джонс и Марин обосновались в большом уютном доме в Чёрливуде, графство Хартфордшир. Джимми Пейдж держал оборону и никак не хотел пускать корни. Он давно просил Шарлотту переехать к нему в Пэнкборн, на берег Темзы. А когда девушка заговорила о создании семьи, Джимми принялся подыскивать более подходящее жилище. Помимо этого, Пейдж обрадовался возможности разместить в новом доме свою коллекцию редких вещиц. Ярый поклонник исторического оккультиста и самопровозглашенного мага Алистера Кроули, гитарист частенько посещал малоизвестные местечки по всему миру, представляющие интерес для поклонников сатаниста, привозя из поездок памятные безделушки и артефакты. Хотя первоначальные планы Led Zeppelin выступить в Шотландии были нарушены январской аварией Роберта, Джимми нашел в этой стране собственный экстравагантный дом мечты. Болескин Хаус – ветхое поместье на берегу озера Лохнесс, которое столетия назад было пристанищем самого Кроули. Место идеально подходило для уединения и медитации, таким как Джимми Пейдж, поскольку увлекательная история поместья Болескин тесно переплеталась с историей его первоначального владельца. Как и Джимми, Алистер Кроули родился в британской семье среднего класса и всю жизнь увлекался мистическими и творческими занятиями, большинство из которых были, мягко говоря, провокационными. Странствующий по миру авантюрный исследователь-любитель, а также писатель-философ, провел большую часть жизни, накапливая эзотерические знания о ритуальной магии, долгое время запрещенной церковью. Кроули считал, что человеческая воля способна открыть внутренние потусторонние силы, необходимые для всех видов заклинаний и ритуалов. Кроули славился в узких кругах своей верой в трансцендентную природу полового акта и предпочитал гиперсексуальную форму полигамии, все время экспериментируя с гашишем, опиумом, кокаином и героином. По сути, Кроули был рок-звездой еще за столетия до появления самого понятия. Когда верный последователь, живущий вместе с Кроули в сицилийском аббатстве, скончался при загадочных обстоятельствах, самопровозглашенного мага изгнали из страны без права возвращения, объявив персоной нон-грата. Именно во время скитаний Кроули обнаружил Болескин Хаус, построенный на месте сгоревшей дотла церкви, в результате чего погибло целое собрание прихожан. Поселившись в этом поместье рядом с Лохнесс, Кроули проводил сеансы и черные мессы, стремясь обрести контроль над легионами демонов и армией мертвых. Вскоре после смерти самого Кроули, его бывший садовник сошел с ума от загадочных видений и звуков, вызванных призраками и демонами дома, которых Кроули освободил, согласно суевериям местных жителей. Знаменитый девиз мага «Делай то, что изволишь, да будет так» долгое время был любимой мантрой Пейджа, решившего уже после первого визита приобрести поместье. Джимми уверял, что его привлекала не столько атмосфера дома с привидениями, сколько увлекательная история и панорамный вид на озеро Лох. В конце концов, он привык к набережной Темзы. И, что не менее важно, прекрасная акустика здания, как нельзя лучше подходящая для репетиции и записи. Последняя причина имела первостепенное значение для молодого гитариста-продюсера, поскольку он твердо верил, что каждый аспект атмосферы выбранного места может влиять на качество вдохновения и звучания. Обустроившись в Болескин Хаус с беременной Шарлоттой, Джимми планировал черпать вдохновение для будущих записей Led Zeppelin в увлекательной истории и уникальном характере поместья. В том же месяце, в ожидании возвращения Led Zeppelin в Америку, престижное британское коммерческое издание Financial Times выпустило подробную статью о группе, сделав акцент на их успешных финансовых стратегиях и маркетинговой тактике во время двухлетнего восхождения по карьерной лестнице рок-н-ролла. В статье говорилось, что группа заработает 800 тысяч долларов за месяц, отыграв 21 концерт. И этот факт помог семьям музыкантов легче смириться с очередной необходимостью путешествия их родных через Атлантику. В статье, однако, упустили всевозможные слухи относительно сомнительных методов Питера Гранта и Ричарда Коула, когда было необходимо удостовериться, что их парни получали все до копейки. Местные владельцы музыкальных магазинов знали, что Грант мог заявиться к ним лично, если до него дойдет информация, что кто-то торгует пиратскими записями. Огромный и устрашающий Грант, частенько ходивший с пистолетом под пиджаком, однажды сломал микрофон зрителю, незаконно записывающему выступление группы, разбив его об голову правонарушителя. Вскоре после этого, когда Melody Maker допустили ошибку, рассказав о владельце местного магазинчика, распространявшего высококачественные пиратские копии Led Zeppelin из-под прилавка на Chancery Lane, Грант и Коул взялись нанести бедолаге визит. В типично бандитской манере Грант запер за собой дверь и перевернул табличку «Закрыто», а затем стал сыпать угрозами продавцу, пока Питеру не отдали все пиратские альбомы группы. Когда поклонники Zeppelin читали восторженные отзывы о живых выступлениях, было легко понять, почему пиратские записи пользовались таким высоким спросом. Критики, возможно, и продолжали жестко оценивать способности музыкантов, но их концертный сет был признан настоящим зрелищем с дерзкой тяжелой атмосферой, несравнимой со студийными записями. Даже сами Led Zeppelin явно были не готовы к реакции, которую вызвали в субботу в Pacific Coliseum, когда почти 19 тысяч рок-фанатов заполнили здание на первом концерте группы в туре по 19 городам, писала Vancouver Express в номере от 24 марта. Джон Бонем продемонстрировал свое мастерство в 15-минутной виртуозной игре палочками и руками, вымотавшей и самого ударника, и слушателей. После выступления 25 марта в Денвере один из давних поклонников группы Томас Маккласки из Rocky Mountain News написал: «Led Zeppelin далеко продвинулись с момента первой поездки в Денвер полтора года назад. Тогда британцы из LZ играли первый концерт в США. Они только-только собрались вместе, поэтому результат получился довольно сырой. Теперь же, тысячи часов совместных воплей, сотни концертов и три альбома спустя, они изрядно преуспели. Группа из четырех парней убедила в этом 11,5 тысяч счастливых фанатов, набившихся в Колизей в среду вечером. Музыканты доказывали им почти 2 часа без остановки». А Бонза критик написал: «За прошедший год Джон Бонем значительно отточил технику игры на барабанах». 29 марта Джилл Миличар из Houston Chronicles высоко оценила фрагмент «Моби Дик», потребовавший огромной выносливости ударника Джона Бонема. Особенно ближе к концу соло Бонем продемонстрировал уникальные способности создавать совершенно захватывающий бит. И, несмотря на ошибочное упоминание Джона Ричардом Бонемом, Кларк Делион отметил выступление барабанщика Led Zeppelin в филадельфийском «Спектрум» во время 30-минутного соло. «Его скорость игры, казалось, могла соперничать с выступлением Джинджера Бейкера, однако ритм казался более отработанным и точным, чем временами неряшливая тоут барабанщика The Cream. Первые 15 минут Бонем использовал барабанные палочки, а затем, отбросив их в сторону, играл лишь руками. Он казался передовым революционером, бьющим в барабаны войны. Но какое бы впечатление он ни производил, игра ударника пришлась по душе огромной толпе зрителей в «Спектрум», удостоившей Бонема в конце получасового истязания бурными овациями со свистом». Джон получал признание критиков после каждого выступления в турне. Менее чем через неделю издание «Charleston Review» в Западной Вирджинии отметило: «Грандиозный блюзовый концерт Led Zeppelin в Civic Center в четверг вечером стал спасительной отдушиной разочарованному рок-сообществу Чарльстона. Ударник Джон Бонем одержал триумф своим соло, продемонстрировав потрясающую способность собирать и поддерживать звучание высокой плотности на большой громкости. Он барабанил на протяжении 20 минут, отдавая дань уважения старым и современным основоположникам джаза, закончив все ударами собственной плоти по инструменту». 2 дня спустя в Индианаполисе обозреватель «Таймс» Зак Данкин написал: «После соло басиста Джона Пола Джонса на органе последовал 20-минутный номер барабанщика Джона Бонема, во время которого он сыграл на 2 ударных установках, бонго и китайском гонге, и не только палочками. Игра музыканта 9 раз вызывала бурные аплодисменты, а в конце публика наградила артиста овациями». Джон Кляйн в кливлендской Chronicle Telegram написал: «Когда остальные участники группы ушли со сцены, Бонем сделал все возможное, чтобы его барабаны заговорили, плюс исполнил несколько фишек, которых вы не найдете в учебнике». После апрельского концерта в Финиксе Джон наконец увидел заголовок: «25-минутное барабанное соло Zeppelin для 14 тысяч молодых людей». Но заработанные славы и богатства слабо компенсировали весь ужас, произошедший в том турне, как признавался сам Джон брату и отцу по возвращении домой. Он выглядел невероятно измотанным, рассказывая о колоссальном успехе тура, хотя между фанатами и излишне усердными офицерами правопорядка возникало много проблем, вспоминал Мик Боном. Был случай, когда во время стычки парень наставил на них пистолет, после чего им наняли нескольких телохранителей для сопровождения по Южным Штатам. Действительно, пятый визит Зеппелин в Америку непреднамеренно совпал с одним из самых неспокойных периодов в истории страны. На фоне массовых протестов молодежи против участия США в боевых действиях во Вьетнаме, нестихающее движение за гражданские права приняло более мрачный и жестокий оборот. Led Zeppelin, прогрессивный хард-рок-коллектив, коим они себя считали, привлекал как раз ту демографическую группу, находившуюся в эпицентре социального отчуждения. И музыкантов даже называли подстрекателями к почти бунтарскому поведению, употреблению наркотиков и повсеместным протестам, где бы они ни выступали. Поэтому власти и представители старшего поколения не всегда были рады британскому коллективу. Американскую полицию особенно оскорбляло публичное осуждение традиционных социальных норм, а также явная пропаганда отклонений сексуального характера и беззастенчивая популяризация марихуаны и галлюциногенов. Вскоре на концерты стали заявляться озлобленные полицейские, облаченные в защитную экипировку. В Питтсбурге и на нескольких других концертах Led Zeppelin вынуждены были прервать выступления и покинуть сцену, пока в первом ряду не прекратилась жестокая групповая драка. Группе было особенно неприятно, так как тур был четко выверен до мелочей, словно военная операция. Как и предполагалось, самые большие проблемы ждали музыкантов в наиболее нетерпимых регионах их внешнему виду и поведению хиппи, в крупнейшем очаге консервативной реакции на социальные протесты, на юге Америки. Многочисленные официантки в придорожных закусочных отказывались их обслуживать, а местные, не распознав в англичанах знаменитых миллионеров, плевали в парней и поднимали их на смех. Гораздо более серьезные угрозы, вплоть до убийства, звучали в адрес группы в нескольких отелях, где они останавливались. Причем даже после того, как 6 апреля музыканты получили статус почетных граждан Мемфиса. В тот вечер их концерт прервали в середине шоу, так как промоутер всерьез опасался насилия и негативной реакции толпы. «Да пошел ты нахер, никуда они со сцены не уйдут», заявил организаторам Питер Грант, готовый до последнего защищать интересы группы. В ответ промоутер вытащил пистолет и приставил его к ребрам менеджера. «Если не свернешь этот проклятый балаган, я тебя пристрелю», — сказал он. Грант был не из пугливых. «Ты меня не застрелишь, мудила», — рассмеялся он в лицо мужчине. «Нам только что вручили чертовы ключи от города». Но опасный прецедент все же был создан, и участники Led Zeppelin задавались вопросом, стоит ли дальнейший путь их жизней. В конце концов, у всех, включая Гранта, теперь были любящие семьи, ожидающие их возвращения. На следующем концерте в роли «Северная Каролина» член их команды Генри Смит зашел в мужской туалет помыть руки, только чтобы подслушать, что о группе рассказывают чрезмерно усердные местные копы. Тихонечко склонившись над раковиной, чтобы не привлекать внимания, Смит отчетливо слышал, как офицеры радостно планируют сегодня вечером устроить облаву на этих ублюдков из Led Zeppelin. Лишь быстрый звонок адвокату группы Стиву Вайсу в Нью-Йорк предотвратил катастрофу, поскольку крепкий орешек Вайс моментально отправил на шоу агентов службы безопасности Пинкертон, чтобы обеспечить парням надежный тыл. Оставшуюся часть тура с каждым лимузином, использовавшимся группой, в комплекте шли два охранника. Джон рос с грубым подростком в агрессивной среде Бирмингема, но даже он не был готов к такому уровню насилия. Как он позже вспоминал, «Мы уже уходили после шоу, и вдруг у дверей появился тот парень». Он вытаскивает пистолет и говорит: «А что же вы, ребята, язык в задницу засунули?» Мы моментально оттуда смотались. Стремясь поднять боевой дух, Грант пригласил жен музыкантов присоединиться к ним под конец тура, но, как вспоминал Ричард Коул, их присутствие лишь усугубило ситуацию. Вдобавок ко всему, теперь парням нужно было вести себя как можно лучше. «Атмосфера сильно изменилась», — признавался позже Коул. «Бизнес есть бизнес. Больше жены не приезжали». После 29 концертов тур, к счастью, подошел к концу. На последней остановке в Финиксе, штат Аризона, Роберт потерял голос, из-за чего группе пришлось отменить грандиозное финальное шоу в Лас-Вегасе. «Временами Роберт как никто был на грани срыва», — вспоминал Ричард Коул. «Его голос сильно пострадал. Он стал таким рваным и хриплым, что парень едва мог говорить, а уж тем более петь. В гостиничном номере Роберта круглосуточно работали увлажнители, чтобы успокоить и сохранить голос солиста. Но, похоже, ничего не помогало. Каждый вечер приходилось бороться еще больше, чем накануне, чтобы пережить очередное шоу. На парнях живого места не осталось, поэтому Led Zeppelin поставили крест на пятом туре по Америке и совершенно изнеможденные улетели домой. Насилие меня действительно пугает. Главным образом, потому что США – крупнейшая держава в мире», – рассказывал Джон Пол Джонс в интервью британской прессе. «Просто сейчас там ужасный бедлам». Ричард Коул, напротив, считал другие факторы причины усталости и разочарования участников Led Zeppelin. «Слишком много переездов, слишком мало сна, слишком много алкоголя и наркотиков». За год практически безостановочных гастролей в основном по крупным городам Америки Led Zeppelin были полностью истощены. Джон никак не мог нарадоваться, что наконец вернулся в Бирмингем к Пэт и мог вместе с Джеко и Миком продолжить ремонт нового жилища, дома, которым все никак не мог насладиться. Имея в своем распоряжении несколько драгоценных месяцев, Джон пообещал семье и себе, что скоро все изменится. Джимми и Роберт были поглощены другими мыслями. По возвращении домой они вместе улетели в Уэльс. Им требовалось вдохновение. Нужно было писать новый альбом.